Глава 15. София. Когда Сара наконец закончила со мной, была уже поздняя ночь. Было немного поясливо выходить на улицу в такое время, но я оказалась удивлена тем, как хорошо освещалась территория вокруг дворца его светлого величия. Да и слуги, сопровождающие меня, не давали даже на секунду проскочить мысли о страхе. Дорожка, ведущая через сад и разветвляющаяся то тут, то там, подсвечивалась крохотными, но яркими огоньками, неожиданно создающими сказочный эффект. И хотя магия не была для меня в новинку, но в отличие от Милии, в Ларии использовали ее в ограниченном количестве. И такие незначительные моменты с ее использованием всегда завораживали. Шли мы совершенно недолго, вскоре оказываясь на хорошо освещенном месте, где меня и ожидали драконы. Приблизившись к ним, я в нерешительности замерла в шаге. Но лишь на мгновение, ведь следующее оказалось притянуто Зайраном в его объятия. «Есть то, что мы еще обязаны сделать, София», — произнес он, неожиданно ласково проводя ладонью по моей щеке. «Первый полет», — добавил он, не дав мне времени на раздумья. «Согласно традициям, он должен состояться сразу же. Не бойся, небо будет освещено ради тебя». Я кивнула, соглашаясь с его темнейшим величием, хотя я не до конца поняла, что значит «небо будет освещено». Впрочем, мне предстояло это выяснить, лишь расправив крылья, что я и сделала следом за своими истинными. Правда, прежде я с волнением наблюдала, как они один за другим принимают драконье обличие. Сначала Сэриан, оказавшись довольно мощным и белоснежным зверем. По его хребту шли большие наросты, показывающие, что шутки с ним опасны. Чешуя даже ночью словно освещала собой все вокруг, позволяя мне разглядеть и остальных. Его брат Дэриан оказался неожиданно меньше Сэриана, но с длинным вытянутым гибким телом, покрытым тоже белой чешуей, золотистым отблеском. Словно он и в самом деле был рассветом. Но больше всего меня удивил Нейран. Его чешуя словно сияла, переливаясь перламутровым цветом. Это было настолько удивительно, что я долго не могла оторвать от него взгляд. И, к слову, на фоне своих братьев он выглядел довольно безобидно. Но то было обманчивым предположением. Взмыв в небо друг за другом, драконы оставили нас с Зайраном одних, но лишь чтобы мы тоже поторопились присоединиться к ним. Поэтому его темнейшее величие не стал тянуть и первым принял облик дракона. На мгновение мне показалось, что он просто исчез из поля моего зрения. Вот только что стоял напротив и уже нет. Но огромная тень на земле подсказывала, что это обман. Ну, либо магия теневого дракона, способности которого откровенно пугали. Ведь практически невозможно было понять, где он, особенно в ночи. Вот только недолго для меня оказался скрыт мой истинный. Пару секунд, и он предстал передо мной в виде черного теневого дракона с изредка переливающейся розоватым отблеском чешуей в цвет его удивительных глаз. Рыкнув, Зайран вслед за своими братьями поднялся в небо. А я неожиданно заволновалась. Ведь сейчас был тот самый момент, который даст мне ответ на главный вопрос. Сменила ли моя драконица цвет чешуи? Или осталась лазурной? И как мне относиться к такому? Я, честно говоря, не знала. Ощущать себя всю жизнь синей, а после узнать, что это все ошибка, довольно странно. И свою реакцию на такое я не могла осознать. Сделав пару глубоких вдохов, я все же позвала ее, свою вторую ипостась. И она охотно откликнулась, беря контроль на себя. Пару волшебных мгновений, и я твердо встала на четыре лапы, сразу же расправляя крылья. Первое, за что зацепился взгляд, их необычный цвет. Я не стала чисто черной. Моя чешуя потемнела, но не до полной черноты. И мало того, все еще отдавала синевой. Да, не лазурным цветом, но все же. Сейчас моя драконица была сильно похожа на дракона Зайрана, по самому типу окраса. И неожиданно новый цвет не вызвал у меня отрицательных эмоций, а наоборот заставил восхищение рассматривать себя, пока в небе не раздался рык. Драконы звали меня, заставив опомниться и, наконец, тоже взлететь, с удивлением обнаруживая, что небо над дворцом вдруг превратилось в яркий светлый участок, где было совершенно не страшно летать. А рядом со своими истинными я ощущала лишь защиту и комфорт, что позволило мне полностью расслабиться и насладиться таким странным своеобразным ночным полетом. И пусть я всегда иначе себе его представляла, но сейчас была поистине счастлива и уверена, что теперь в моей жизни все будет хорошо, и ничто не способно омрачить такие вот сказочные моменты. Жаль, что совсем скоро мне предстояло столкнуться с суровой реальностью. Все началось с того, что Сэриону пришло письмо о том, что Аран очнулся, и синие драконы приглашают белых на бал. Надо сказать, эта новость потрясла меня сильно. Я не ожидала, что Аран так быстро придет в себя. Не то чтобы я хотела продлить его агонию, но после того, что он сделал, я не могла поверить в столь легкое наказание. Ведь если бы я не оказалась истинной Зайрана, то сейчас потеряла бы возможность вообще образовывать хоть с кем-то связь, как прошлая невеста белых. И неизвестно вообще, как бы сложилась моя дальнейшая судьба. Ведь я была бы вынуждена провести целый год здесь, находясь в услужении у Сэриана. Да, он бы не стал принуждать меня к чему-то, но от этого почему-то не легче. Ведь я уже знаю, что ждало бы меня после разрыва связи с Арааном. То, через что он уже прошел. А после бы я вернулась совершенно обессиленная к своему мучителю. А дальше? Дальше боюсь даже представить, какая судьба бы у меня сложилась. Разве так и должно быть? Не выдержав, поинтересовалась я, нервно комкая в руках салфетку. Мы ужинали все вместе, когда принесли эту не очень хорошую весть. Не уверен. Возможно, глава синих смог понять причину и найти действенное средство, чтобы помочь сыну. Но это странно. Никто не был в курсе нашей договоренности, насколько я понял. Ведь Араан поступил довольно жестоко по отношению к тебе, София. Пояснил его светлое величие. Он сам ни за что бы не признался никому в содеянном. Верно, повела я плечами, чувствуя себя неуютно от разговора. Но не могла просто закрыть глаза на внезапную новость. Мои родные ни сном, ни духом о том, где я сейчас и что со мной. Наверняка Араан что-то наплел им, чтобы не искали меня. Стоило мне только это произнести, как откуда-то со стороны раздался поистине оглушительный грохот. Драконы напряглись. Зайран первый среагировал, выпуская странный теневой туман, скользнувший по полу и словно защита, окружившая меня. Мои белые драконы тоже неуловимо изменились, словно тоже применили какую-то защиту или были готовы в любой момент атаковать. Но некоторое время ничего не происходило, пока на пороге гостиной, где мы ужинали, не появился дворецкий. Совсем недавно он принес нам весть про Араана, а теперь вдруг заявился в компании трех драконов, которые держали в мертвой хватке кого-то, постоянно пытающегося вырваться. Так как незнакомец дёргался, я никак не могла разглядеть нарушителя нашего спокойствия. Но в какой-то момент я неожиданно осознала, что знаю, кто посмел появиться на территории белых драконов. И поэтому резко вскочила на ноги, ощущая то ли волнение, то ли радость от этой встречи. «Кристен!» — воскликнула я с недоверием, разглядывая парня, который в тот же миг замер и посмотрел на меня. Карие глаза словно не до конца верили в то, что видят меня живой и невредимой. Весь вид синего дракона еще долго выражал беспокойство, прежде чем он все же решил произнести. «София?» — недоверчиво позвал он меня, а после перевел свой взгляд на моих защитников. Вмиг его поведение изменилось. И он снова попытался вырваться из рук держащей его охраны, но тщетно. «Отпустите Софию, вы не имеете права ее здесь удерживать», — прорычал он. Но его просьба лишь заставила драконов недоумевать, не более. Общаться с ним никто особо не рвался. Лишь Сэриан, как хозяин дворца, перевел взгляд на меня, интересуясь. «София, ты знаешь, кто это?» Вот только ответить я не успела. Вместо меня это сделал Кристен. «Я жених Софии, и я пришел, чтобы забрать ее». Я не знала, куда себя деть после такого заявления Кристена. Нет, он, конечно, не соврал, но и правды в его словах было мало. И теперь мне предстояло каким-то образом дать пояснение по этому поводу, ведь все четверо моих женихов с интересом уставились на меня, ожидая хоть каких-то объяснений. «Не совсем», — торопливо ответила я, но, кажется, лишь заинтриговала драконов еще больше. Ответь я более категорично, вопрос был бы исчерпан. Но Кристен же был здесь и точно возмутился бы, поставив меня в еще более неловкое положение. А я как нарочно чуть ли не дар речи потеряла, не зная, какие слова подобрать. Ведь в голове билась единственная паническая мысль о том, что сейчас я могу потерять доверие братьев. И это практически повергло меня в шоковое состояние. И отразившийся на моем лице ужас не мог не заметить Зайран, вдруг поднимаясь, обходя стол и замирая напротив меня. Осторожно коснувшись моего подбородка пальцами, он заставил меня посмотреть на него и неожиданно обнаружить совершенно спокойное выражение лица темного. София, просто скажи нам, ты знаешь этого дракона? Если да, то почему он называет тебя своей невестой? Попросил он, а я глубоко вздохнула. Это Кристен. И он в самом деле мой жених. В прошлом. До встречи с Арааном Кристен попросил мои руки у моего отца, и он согласился. Выдавила я из себя. Кристен был моим другом детства. Сколько себя помню, он всегда был рядом, но воспринимался мной вовсе не как предполагаемый возлюбленный. До того дня, когда он вдруг заявился к нам в дом с предложением. Как правило, своих истинных драконы встречали довольно редко. Но, несмотря на это, не спешили обзаводиться связями с кем-то еще. Было принято ждать. Вот только Кристен ждать не хотел совершенно. И что удивительно, мой отец пошел ему навстречу. Возможно, он слишком переживал обо мне, но его согласие все равно было странным. Правда, тогда я находилась в таком шоке, что не стала ничего выяснять. Все закрутилось до того быстро, что я потерялась во времени. И если бы не неожиданная встреча с Рааном, я бы уже была супругой Кристена. Но появление моего истинного все изменило. Договоренности с Кристеном пришел конец. Узнав о появлении Араана в моей жизни, Кристен прекратил со мной всякое общение. Мои попытки с ним поговорить не приносили никаких результатов, к моему сожалению. Я вроде бы и понимала его реакцию на происходящее, но в то же время недоумевала. Ведь когда появляется истинный, меняется все. Любым связям приходит конец, и это было нормально. Кристен же вел себя очень странно, что тогда, что сейчас. Да, его внезапное появление полностью сбило меня с толку. Я не понимала, как он вообще мог здесь оказаться. И если вдруг узнал, что Араан отказался от меня и отдал белым драконам, то не значит ли это, что и остальные в курсе этого? Если да, то почему его величество никак не реагирует на это? А если нет? Получается, Кристен все это время следил за происходящим в моей жизни. И сейчас, узнав о предательстве наследного принца, пришел спасти? Можно, конечно, было гадать вечно. Стоило бы просто задать вопросы дракону, но я лишь смотрела в яркие глаза Зайрана, ожидая от него хоть какого-то ответа. Но теневой дракон молчал, обдумывая мои слова. Зато Сэриан, кажется, принял решение в отношении новоприбывшего. «Отпустите его», — приказал он своей охране. А после пригласил воинственно настроенного Кристена присоединиться к нам за ужином. Похоже, его светлое величие решил расспросить дракона обо всем. И, честно говоря, я почему-то побаивалась этого. Было чувство, что ничем хорошим это не закончится, учитывая решительный настрой синего. И оказалась права.